Глава 15. «Не тронь его», — сказала я. Казалось бы, даже голос не повысила. Но мужчина, продолжавший что-то визжать, вдруг заткнулся. А второй, занесший было плеть над арабом, растерянно ее опустил. «Я его куплю. Сколько просите?» — спросила, глядя на Алима. На лице старого знакомого не дрогнул ни один мускул. Даже тени страха не мелькнуло. А ведь его только что чуть не отхлестали по плечам и голове. «А-а-а!» — протянул ехидно хозяин живого товара. «Так бы и сказали, что он вам нужен!» — лестиво разулыбался гад. «Золотой обол!» У меня челюсть отвисла. «Эка ты загнул!» — заговорил Геатрос Иринеус, все это время молча следивший за происходящим. «Не больше 10 медных! Ты посмотри, какой он тощий! Нам кормить его не выкормить!» «Тощий, да!» Было видно, с каким сожалением согласился с ним работорговец. «Но зато он ученый, много где бывал, знает больше сказок, чем ты можешь себе представить. Развлекал этнархов и важных вельмож, отдам за 10 серебряных». 5, — хмыкнул целитель, — «или мы уходим». Я хотела возразить, но кинутый в мою сторону быстрый взгляд Иринеуса помог вовремя захлопнуть рот. Торговец надулся, даже чуток покраснел. Впервые я видела, как человека буквально жаба душит. Не дождавшись ответа, лекарь подхватил меня под локоток, и мы шагнули было прочь от помоста, как в спину донеслось. «Господа, я согласен, забирайте». «Сделай лицо построже», — шикнул мне Геатрос Иринеус. «Уж больно довольное оно у тебя стало». Я, следуя совету друга, чуть нахмурила брови и обернулась к рабовладельцу. Ноги Алима были закованы в ржавые кандалы. Те же были соединены тяжелой цепью, которую вбили колом в землю. Освободив араба от кандалов, передали цепь Эолу. Тот, как ни в чем не бывало, обмотал ею кулак на 2 раза, и араб, словно бычок на привязи, пошел за ним следом. Стараясь не смотреть на старого знакомого, быстро купили необходимое, в том числе и новую мужскую тунику с сандалиями, и вернулись на площадь, где нас ждала повозка с улыбающимся Асе подле. Парнишка сильно удивился новому члену нашего маленького отряда. И, закидывая рулон крепкой ткани на дно телеги, нет-нет да поглядывал на равнодушного ко всему происходящему Алима. Сам Асе давно получил свободу. Он мог уйти от своего хозяина, Геатроса Иринеуса, но не сделал этого. Мать парнишка помнил смутно, и осталась она в Афинах. Ближе и роднее старого целителя у него никого не было, оттого парень остался личным слугой и был безмерно рад такому положению. Но, насколько я поняла, ему свобода вообще была не нужна. Разве что теперь он мог надевать голубые, зеленые и белые одежды. Во всем остальном парень все так же зависел от Геатроса. «Алим, забирайся в телегу», — сказала я ему. «Эол, правь к кузнецу. Тут ведь наверняка неподалеку располагается ремесленный квартал». Вздохнула. Устроившись напротив молчаливого Алима, криво улыбнулась. «Сейчас снимем с тебя ошейник и освободим руки и щиколотки от кандалов. Как ты здесь оказался? Тебя ведь так же, как и меня, выкупил этнарх Минидем. А потом я отправилась на женскую половину и не могла узнать о твоей судьбе. Мне казалось, что у тебя все должно было вполне удачно сложиться». Араб пожевал треснутыми губами, на одной из ранок выступила капелька крови, и я поморщилась и, не выдержав, прижала пальцы к его рту. Секунда, и я с удовлетворением смотрю на здоровые губы, а в глазах араба впервые за долгое время мелькнуло ошеломление. «Лекарка?» — выдохнул он. И столько надежды в его голосе, что я даже несколько опешила. «Какой у тебя Дорра!» Мужчина так резко наклонился вперед, что чуть лоб мне не расшиб. Иринеус вовремя придержал его за плечи. «Третий?» — ответила. «А что?» «Всего лишь третий», — разочарованно выдохнул он, откидываясь назад. «Простите, госпожа Геатрос Аглая», — вдруг опомнился Алим. «Я забылся. Надежда была так близка. Она согрела мне сердце, а потом исчезла, как и не было». «Просто Аглая», — покачала я головой. «Ты отправился в путешествие в поисках целителя с Великим Дорро», — догадалась я. «Я плыл, точно зная, где его найти. На землях Македонии есть один великий лекарь». «Ты говоришь о лекароте Димитари Джованова?» — вмешался Геатрос Иринеус. «Да, именно его мне нужно было отыскать. Моя жена больна. Ее силы поддерживает лекарь с третьей ступенью целительской силы. И я уверен, что денег, оставленных мною на ее лечение, хватит еще на год, а потом...» «Так, погоди», — я задумалась, не зная, как быть. «Алим, как далеко отсюда, Македония?» Если морем, то 2 недели пути. Хм. Мы сейчас направляемся к кузнецу. Он снимет с тебя все эти цепи. Затем ты сходишь в умывальню, приведешь себя в порядок, переоденешься вот в эту зеленую тунику, и Геатрос Иринеус тебя подлечит. Посмотрела на друга, но тот просто кивнул, не став отказываться. Я дам тебе золото в дорогу, купишь себе место на корабле и отправишься на поиски, как его, Ликарота Димитары. Как тебе мой план? Зеленая туника? Ничего не понимая, проговорил мужчина севшим голосом, совсем растеряв свое безразличие и философское спокойствие. «Да, ты будешь свободен. Я справлю необходимую грамоту на твое имя», — добавила я, довольно потирая руки. «Так все же, почему ты здесь, а не в Афинах?» Мне было интересно, и Алим ответил. «Мои сказки не понравились Этнарху Минидему. К тому же его личный слуга сильно приревновал своего повелителя и наушничал Этнарху обо мне, якобы я заглядываюсь на его молодую наложницу. Вот меня и продали снова». «Что же, значит, так нужно было, и мы встретились именно здесь и сейчас. В благодарность за советы и поддержку, когда я оказалась в трюме того пиратского корабля, я просто обязана отплатить тебе добром за добро». Мужчина молчал, пораженный, но карета свернула за угол и, проехав еще немного, остановилась у низкой ограды, за которой виднелся небольшой дом и были слышны характерные звуки работы кузни. «Госпожа Аглая», — обернулся ко мне Эол. «Если верить прохожим, здесь живет и работает кузнец Евсей». «Спасибо, Эол», — улыбнулась я воину и попросила. «Сопроводи, пожалуйста, уважаемого Алима к нему, пусть снимет все оковы». «Будет сделано, госпожа», — кивнул Эол, ловко спрыгивая с передка и подходя к нам, чтобы помочь арабу спуститься на землю. «Асе, найди общественную умывальню», — продолжила я раздавать поручения. Юноша кивнул и умчался. «А мы посидим здесь, в тени дерева». «Попьем воды и съедим по куску пирога», — подмигнула Агате. Эол и Алим вернулись через полчаса. Араб неверяще растирал запястье. Выглядел он растерянно. Наверняка не ожидал, что судьба сделает такой крутой поворот. Асе давно вернулся и успел съесть приличный кусок пирога с мясом. «Время отправляться в Лаконикум», — проскрипел Иринеус. Он немного поспал и только проснулся. «Лаконикум. Баня в Древней Греции». «Там обязательно возьмешь стригиль». Стригиль — серповидный скребок для очищения поверхности кожи от пота и грязи. Изготавливался из бронзы или другого металла. Для этого тело предварительно намазывалось маслом. «Соскребешь себя всю грязь. Пахнет от тебя далеко не розами. И мыльного раствора купим побольше». «Да, Алим, за все будет заплачено, не экономь», — добавила я. В древнегреческую баню Алим пошел в сопровождении Геатроса Иринеуса. Старый лекарь там его и осмотрит. Пока ждали, я в сопровождении Агаты сходила в храм, а потом, устроившись в нашей телеге, достала свои записи и принялась дорисовывать скелет человека. Мужчины вернулись через час. Араб был одет в новую тунику и сандалии. «Аглая, не знаю, как тебя благодарить, словно заново родился». Я видела перед собой другого человека. Плечи расправлены, глаза блестят, подбородок чуть приподнят. «Держи». Протянула ему свиток, который успела оформить в местном храме. «Ты теперь свободен». «Я...» «Вот здесь монеты», — тихо шепнула и передала ему наплечную сумку. «Найми охрану, это важно». «Госпожа Аглая», — вдруг пафосно заговорил он, — «я хочу отправиться вместе с вами». Мои брови подскочили вверх. «А как же твои цели? Я еду в Восточный лес, в поселение кентавров. Это очень опасно. Почему ты вдруг передумал?» «Геатрос Иринеус сказал, что лучше, чем вы, целителей нет, и мне не нужно тратить время на поиски великого Ликарота Димитары, что вы сможете помочь ничуть не хуже. Вы ведь даже медузу Горгону смогли превратить в простую женщину», — добавил он, сильно понизив голос, хотя рядом с местом, где мы припарковались, никого не было. «Ты уверен, что моих сил хватит?» — вопросы задала, глядя на Иринеуса. «Да», — кивнул тот, — «уверен». Алим описал симптомы. Вы точно сможете вылечить его супругу. «Подумай еще раз, Алим», — перевела взгляд на бывшего раба, устало вздохнула. «Ты можешь потратить драгоценное время на путешествие с нами, ведь кроме кентавров мне нужно посетить еще и царство Аида. И с этим также могут возникнуть большие сложности». На имени подземного бога араб чуть нахмурился, но все равно, упрямо тряхнув головой, сказал: «Все же это будет быстрее, чем я поплыву в Македонию и буду там разыскивать великого Ликарота, ведь точно его место обитания никто не знает. только слухи. А вы тут, прямо передо мной. И случайности не случайны. Я за свою жизнь успел в этом много раз убедиться. «Алим», — вздохнула я устало. «Нам предстоит опасный путь. Мы можем погибнуть», — честно предупредила его. «Что ж, значит, судьба», — сверкнул глазами араб. «Я мог умереть и раньше, но чувствую, что помочь вам моя святая обязанность». «Может, подождешь нашего возвращения здесь, в Селасии?» — сделала последнюю попытку. «Нет», — упрямо качнул он головой. «Долг платежом красен». Очень знакомая фраза сорвалась с его губ, и я не нашла, с чем ему возразить. Из городка наш чуть подросший отряд выехал лишь ближе к вечеру, ибо более задерживаться мы были не намерены, поэтому двигались до полуночи, перекусывая на ходу. Нас ждал восточный лес и загадочное поселение с его не менее таинственными жителями — кентаврами.